Дети приносили различных пауков, больших коричневых пальмовых долгоносиков, хамелеонов разных видов, очаровательных серебристых и коричневых лесных пташек. У женщин я покупал речных и сухопутных крабов, лягушек, жаб, ужей, изредка черепах и птенцов различных птиц, а также больших усатых рыб из заросших тиной заводей. Наиболее интересных пленников приносили мне охотники. Я покупал у них мангустов, африканских дикобразов, белок и других редких обитателей лесной чащи. Дети охотно брали в обмен за свои товары большие блестящие западноафриканские монеты с отверстием в центре. Женщины просили рассчитываться с ними шиллингами, и часть оплаты принимали не деньгами, а солью. Охотники требовали только наличные деньги. При этом они очень не любили бумажные ассигнации и предпочитали вместо одной бумажки набрать фунта на два мелких монет по одному пенни. В лагере появлялись и маленькие карапузы, лишь недавно начавшие ходить, и старики и старухи, едва ковыляющие при помощи палок. Каждый из них обязательно приносил с собой какое-либо живое существо в сумке, корзинки, бутыли или банки. Многие появлялись в лагере совершенно голыми, завернув пленника в набедренную повязку. Каждая коробка и корзинка использовалась в качестве клетки. Каждая банка из-под керосина тщательно промывалась и вскоре наполнялась лягушками или змеями. Повсюду висели бамбуковые клетки с птицами. К каждому столбику или пню были привязаны обезьяны и мангусты. Комплектование моей коллекции шло полным ходом. Однажды рано утром, когда я брился около палатки, появился высокий мрачный человек с мешком из пальмовых листьев на спине. Сбросив мешок к моим ногам, он молча уставился на меня. Я позвал Паюса, следившего в это время за приготовлением завтрака в кухне. «Что принес этот человек?» — спросил я его. Паюс задал мой вопрос пришельцу. «Речной зверь», — последовал лаконичный ответ. «Какой речной зверь? Посмотри, что у него в мешке. А я пока закончу бриться». Паюс подошел к мешку, осторожно развязал ее и заглянул внутрь. «Крокодил, сэр. Только мне кажется, что он мертв». «Он не двигается?» «Нет, сэр. Он совершенно неподвижен», — ответил Паюс и вытряхнул из мешка крокодила длиной в 4,5 фута. Шлепнувшись на землю, крокодил остался лежать с закрытыми глазами. «Он мертв, сэр», — повторил Паюс и повернулся к охотнику. «Зачем ты принес мертвого зверя? Ты думаешь, масса такой глупой, что будет платить тебе за мертвого зверя?» «Речной зверь не мертв», — ответил охотник. «Не мертв?» — гневно переспросил Паюс. «Смотри!» — он схватил мешок и ударил им крокодила. Тот открыл глаза и мгновенно вернулся к жизни. Проскользнув в ногах у помощника, отпрыгнувшего с диким криком в сторону, крокодил проскочил мимо тщетно пытавшегося его задержать охотника и начал удирать по направлению к кухне. Втроем бросились мы вдогонку. Преследуемый нами крокодил, не имея времени свернуть в сторону, врезался в стену кухни. В качестве стены служила циновка из банановых листьев. В тот момент, когда мы вбежали в кухню, крокодил исчезал в противоположной ее стене. Легко представить изумление, которое вызвало у поваров появление неожиданного гостя. В кухне возник полнейший беспорядок. Помощник повара уронил на пол сковороду с завтраком. Повар, сидевший на банке из-под керосина, свалился в корзину с яйцами и свежими мягкими фруктами. Пытаясь встать на ноги, он опрокинул кастрюлю с холодным пудингом. Крокодил тем временем устремился к лесу. К его чешуе прилипли пепел и куски пудинга.